Часть вторая. Теперь вторая часть. Часть вторая состоит из 20 диалогов. Прослушайте диалог и выберите правильный вариант ответа на вопрос к данному диалогу. Диалоги вы услышите только один раз. Внимательно слушайте дикторов. Начинаем вторую часть. Диалог для вопроса номер 11. Ты хоть одно письмо получила из дома? Нет, ни одного. Правда, я и сама не пишу, все некогда. Обычно я звоню. Ну, а я уже много написал. Накупил, как в прошлом веке, конвертов, марок, открыток с видами города и пишу чуть ли не каждый день. А вот звоню редко. Диалог для вопроса номер 12. Ты в бассейн на метро ездишь? Да, туда лучше ехать на метро до станции Профсоюзная. Можно и на троллейбусе, но это намного дольше. А за сколько времени ты туда добираешься? Минут за 20-25. Диалог для вопроса номер 13. Ну что, ты уже готова? Мы выходим? Куда? Я ненавижу такую погоду. То дождь, то мокрый снег, не знаешь, что и надеть. Да, приятного мало, но мы договорились гулять в любую погоду. Нет, не пойду. Да и вообще, настроения никакого нет идти куда-нибудь. Диалог для вопроса номер 14. Мне нужен теплый свитер. Скажите, у вас есть 44 размер? Вот, пожалуйста, все эти свитера 44 размера. Выбирайте, какой вам нравится. Я думаю, вот этот серый с розовым рисунком очень симпатичный. Люблю этот цвет. Мне он тоже нравится. Берите, красивый свитер, вам пойдет. Диалог для вопроса номер 15. Тебе нравится эта квартира? Очень. Уютная, солнечная и удобная. Здесь есть практически все, что мне нужно. Рада за тебя. Одно меня не устраивает. Рядом нет прачечной. Зачем тебе прачечная? Если нужно что-нибудь постирать, на кухне есть стиральная машина с сушкой. Диалог для вопроса номер 16. Где ты пропадала? О, это целая эпопея. Ты просто сумасшедшая. Взяла и исчезла на целую неделю. Давай скорее ко мне. Ты где? Далеко? Да, порядочно. У родителей на даче. Это не важно. Бери такси и приезжай. Чем скорее, тем лучше. Все, жду. Диалог для вопроса номер 17. Ну и спектакль. Сколько времени напрасно потеряли? Почему же? По-моему, спектакль интересный. К тому же современный. Ты ведь любишь такие. Чепуха какая-то. Длинный, скучный. Актеры явно переигрывали. Не согласна. Один Ефремов чего стоит? Он просто потрясающий актер. Настоящий талант. Диалог для вопроса номер 18. Аркадий, как ты провел воскресенье? Отлично. Был на дне рождения у Нади. Там были ее старые и новые друзья. Она познакомила меня со своей подругой, с которой они вместе учились с первого класса. Вот как? И что? Было весело? Да, очень. Мы слушали хорошую музыку, пели, танцевали. Диалог для вопроса номер 19. Какое впечатление произвела на вас вчера балерина Уланова в роли Одетты? О, у нее прекрасная техника. Ее интерпретация образа Одетты за последние годы стала более зрелой. А ее партнер в роли Зигфрида вам тоже понравился? Он не произвел на меня никакого впечатления. Я восхищалась лишь главной героиней. Уланова – балерина с неповторимой индивидуальностью. Диалог для вопроса номер 20. Какие русские сувениры ты посоветуешь мне купить? Конечно, матрешки. А еще я советую тебе купить хохломскую посуду. А что такое хохломская? Хохлома – старинный русский народный промысел. Хохломская роспись, золотая хохлома – это обширный пласт русского прикладного искусства. Символом росписи в стиле хохлома является огненная жар-птица, персонаж русских сказок. Словом, хохлома – это оригинальное народное искусство. Очень интересно. Спасибо за совет. Диалог для вопроса номер 21. Хёнсу, как ты провела воскресенье? Я ходила с Наташей в Третьяковскую галерею. Тебе понравились русские художники? Да, очень. Особенно Василий Перов. Диалог для вопроса номер 22. Рита, какое у тебя любимое время года? Я больше всего люблю зиму. Зимой можно кататься на коньках, лыжах, сноуборде. А какое время года ты любишь, Сергей? Мне больше нравится лето. Я все лето живу на даче. Недалеко от нашей дачи есть большое озеро. Там я ловлю рыбу, купаюсь, загораю. Диалог для вопроса номер 23. С какой целью вы ездили в Брюссель? 18 и 19 февраля там проходило заседание Европейского совета. Я должен был написать репортаж о нем. А какие главные темы рассматривались на совете? Одной из главных тем было обсуждение Брексита, то есть выхода Великобритании из Евросоюза. Диалог для вопроса номер 24. Сейчас в Музее народов Востока проходит выставка картин одного известного корейского художника. Давай туда вместе сходим? С удовольствием пойду. А когда? Я могу пойти в пятницу или в субботу. А тебе когда удобно? Мне лучше в пятницу, во второй половине дня. Договорились. Встречаемся в пятницу в 4 часа на станции метро Арбатская. Диалог для вопроса номер 25. Скоро Новый год. Мне надо купить подарки родным и близким. Что именно вы хотите купить? Я думаю купить отцу галстук, матери шарф, а сестре сумку. А что вы подарите своей невесте? Хочу подарить ей французские духи. Диалог для вопроса номер 26. У вас есть билеты на 12 апреля? Есть, но только на 10 утра. А на 19 апреля на вечер есть? Да, на 19 тоже есть. На 5:40 и на 9:30 вечера. Дайте, пожалуйста, 2 билета на 5:40. Диалог для вопроса номер 27. Юрий Петрович, мы с вами очень долго не виделись. Расскажите, как вы поживаете, где работаете? У вас, наверное, уже давно семья? Сейчас я живу в Москве и работаю в иностранной компании. У меня жена и двое детей, сын и дочь. Но дети, как и раньше, живут в Ярославле. Дети, наверное, уже взрослые? Сын учится в университете. Дочь еще школьница. Диалог для вопроса номер 28. Мое давнее увлечение – живопись. В детстве я много и неплохо рисовал. Даже хотел стать художником. А чем ты увлекаешься, Маша? Я увлекаюсь музыкой. Я очень люблю музыку. И классическую, и современную. Но больше классическую. Кто твой любимый композитор? Мой любимый композитор – Александр Бородин. Мне нравятся все его произведения, но особенно опера «Князь Игорь». Диалог для вопроса номер 29. Я хочу купить отцу меховую шапку. Сколько стоит вон та черная шапка? Она стоит 8 000 рублей. А у вас нет другого цвета? Есть еще вот такая, серая. Но она стоит 12 000 рублей. Дайте мне, пожалуйста, серую. Диалог для вопроса номер 30. Вы завтра пойдете в горы? Нет, наш поход отменили из-за плохой погоды. А какая завтра погода? Завтра ожидается метель и сильный ветер. Кроме того, будет очень холодно, до 15 градусов мороза.